Лишь когда оборвался шум аппарата и вспыхнул свет, Дояром повернулся к продюсеру и заставил себя спокойно улыбнуться. «Но как?» — спросил тот, перематывая пленку. «Пустяки», — как можно равнодушнее ответил художник. «Пустяки?» — возмущенно возопил американец. «Так здесь ведь играет Тилотама!» «Я заметил это», — иронически подтвердил Дояром. Продюсер только развел руками. «Ну, тогда сейчас одна из лучших сцен. После портового кабачка она попадает в роскошнейший клуб города и обольщает миллионера. Смотрите, а я сяду рядом, чтобы объяснить суть дела. Мне кажется, вы ее не уловили». На этот раз трюк с закрыванием глаз не удался, потому что Трейзер все время наклонялся к Доярому, шепча пояснение. Доярам так часто отворачивался, выслушивая продюсера, что тот умолк. Художник применил его хитрость, скосил глаза в сторону противоположную той, с которой сидел его хозяин, и все же боковое зрение донесло до него часть действия фильма. Доярам увидел роскошные залы, низкие и просторные, разделенные комнатными садами и выходящие в парк с большим прудом. Герой, арабского типа красавец в черном вечернем костюме, быстро шел по залам в сопровождении угодливо улыбавшегося и кланявшегося толстяка. В зале, отделанном темно-красным шелком, выстроились, как на параде, очаровательные девушки, одетые в одинаковые костюмы разных цветов, если можно было назвать костюмами, туго обтягивавшие фигуру кусочки ткани, едва прикрывавшие середину тела и завязанные на спине тремя большими бантами. В стоявшей немного в стороне девушке в красно-золотом шелке с черными бантами Рамамурти сразу узнал Тилотаму. «Как она заметна даже в таком цветнике!» — весело сказал продюсер. «Ее секс-аппел очень силен, верно? Наши голливудские секс-бомбы перед ней просто бледная немочь. Старик, который выкупил ее и переуступил мне, был хорошим учителем. Она, ручаюсь вам, единственная танцовщица Пакистана, знающая чуть не все позиции ритуала Ратти, сколько их, 500 или больше. Конечно, глупо делать такое сокровище публичной девкой. Считают, что хорошая проститутка, обученная и обладающая талантом, приносит такой же доход, как небольшой отель или гараж с двумя десятками грузовиков. Но кинозвезда наших фильмов... Я просто боюсь назвать вам цифры доходов, чтобы не вызвать зависти». «Если он сейчас не замолчит, я ударю его», — думал художник, стараясь разглядеть в темноте предмет достаточно тяжелый. Трейзер замолчал, закуривая. На экране Тилотама и герой удалились в восьмигранный маленький зал с большим зеркалом в серебряной раме на каждой грани и широкими диванами вдоль стен. «Что же вы встали?» — спросил продюсер. «Я сейчас включу магнитофон с натуральной записью происходящего». «Вы негодяй, самый большой мерзавец, какого я встретил в жизни!» Дояром уже более не мог сдерживаться. Вцепившись в крышку стола, чтобы справиться с головокружением, он рванул провод киноаппарата. Трейзер зажег свет, закурил и хладнокровно ответил: «Я не позволю оскорблять меня. Вон отсюда, пьяный щенок, пока цел. Я-то думал, что имею дело с мужчиной, а не с импотентным недоноском».